Глава 4. Никому не доверять. Я так и не решился выйти из контейнера. Два живых существа, движение, нас тут же засекут с орбиты, после чего последует удар. Но заговорить с незнакомой старухой все же решился. Можешь рассказывать, я тебя хорошо слышу. Выходить из укрытия не стану, опасно. Слава Вселенной, живой! Раз боишься выходить, слушай и запоминай. Произнесла седая незнакомка и умолкла на несколько секунд. Затем продолжила. «Тебе каким-то образом установили экспериментальную нейросеть. Эта технология утеряна на вашей планете, и получается, в твоей голове сейчас находится единственный экземпляр во всем Содружестве. И буду честной, теперь у тебя большие проблемы. Дело в том, что данный вид нейросети саморазвивающийся. Она на определенном этапе может игнорировать ограничения ведущих корпораций, таких как Консифраст, Нейрогалактикс, Техномар. Эти названия тебе говорят о чем-то?» «Нет», — ответил я, хотя немного слышал о них от стариков Шайки. «Первая корпорация специализировалась на базах данных, вторая — на нейросетях, третья создавала импланты и модули, которыми можно было усиливать свое тело. Только какой во всей этой информации толк, если я не могу покинуть свалку? Здесь корпорации нет уже 18 лет». «Сколько тебе лет?» — прозвучал очередной вопрос от странной старухи. «Почти 18». «Бездна, ты ж совсем дикий», — произнесла женщина. Я тут же хотел ответить что-нибудь резкое, но сдержался. Так-то она права. «Ты сказала, что можешь помочь мне». «Да теперь уже и не знаю, смогу ли», — как-то растерянно произнесла незнакомка. «Ладно, слушай и запоминай. За тобой начата охота. Пока экспериментальная нейросеть не интегрировалась на 100%, ее можно извлечь и пересадить кому-то еще, а также изучить, после чего воспроизвести. Так что в ближайшие 7 дней тебя постараются убить. Если не получится, ты станешь для них не нужен». «Для кого?» «Для представителей корпорации Нейрогалактикс в первую очередь. И поверь, тебя все равно постараются убить, только методы несколько изменятся». «И как ты собираешься помочь мне?» Спросил я, у самого защемило в груди. «Я что, теперь буду вынужден скрываться ото всех до самой смерти? Изгой-одиночка? Потому как в чужую шайку меня не примут. К нормалам нельзя. Выход один — выживать без поддержки товарищей. Так себе перспектива». «На вашей планете есть тайные хранилища, о существовании которых знают лишь несколько людей. Я одна из них. Мы были группой ученых, разработавших прототип биологической нейросети «Эволют». Это изделие имеет огромный потенциал для всего человечества. Только корпорация собиралась сохранить наши достижения в тайне, и им почти удалось это сделать». «Почему вы прибыли на свалку сейчас? Откуда узнали, что эволют установлен?» «Из кин-базы. Когда ты получил прототип, с планеты в космос был отправлен сигнал, и я рискнула. Мой корабль имел самую современную маскировку. Шанс вывести тебя отсюда был более 40%. «Тебе тоже была нужна лишь нейросеть», — догадался я. «Вы, как и корпорация, не оставите меня в живых». «Твоя правда», — ответила старуха и усмехнулась. Неудачно, из-за чего сильно закашлялась. «А ведь она сейчас точно помрет и унесет знания с собой. А мне так нужна информация. Рискнуть?» Подхватив аптечку, я уже собрался выскочить наружу. Если двигаться вдоль стенки контейнера, а затем также вдоль здания, меня не увидят с орбиты. «Все, похоже, я умираю», — с усталостью в голосе произнесла женщина. «Как сможешь, подойди ко мне. Возьмешь из руки носитель информации, позже прочтешь его. Жаль, что эволют еще не развернулся, и я не могу передать тебе знания дистанционно. Все, прощай, неизвестный. Желаю тебе прожить долгую и интересную жизнь». Кровь хлынула изо рта старухи. Она задергалась, силясь вздохнуть, но так и не смогла. Несколько секунд я наблюдал за ее агонией, втайне надеясь, что женщина притворяется. Но нет. Вскоре тело перестало сотрясаться, и ее глаза остекленели. Мне уже много раз доводилось видеть этот безжизненный, мертвый взгляд. Присмотревшись внимательнее к рукам уже мертвой женщины, я увидел, что возле левой кисти лежит небольшой предмет, очень похожий на стандартный носитель информации. Полезная штука. Благодаря похожим носителям в нашем убежище обучение у Веи Ворчливой иногда было занимательным и интересным. А еще у нас имелось хоть какое-то представление о содружестве и мире без карантина. Так, в общих чертах, но все же. Отвернувшись от щели в стене контейнера, я открыл термос и сделал несколько глотков. Бездна! Неужели придется сидеть тут до наступления сумерек? Или выйти через 2-3 часа? Этого времени вполне достаточно, чтобы с орбиты потеряли к данной местности всякий интерес. К тому же цель корабль женщины была уничтожена, а значит, нет и причины отслеживать поверхность. Словно желая меня отвлечь от размышлений, перед глазами вспыхнуло голубоватое окно с текстом. «Гражданин Альфа. Возраст 17 лет. Социальный рейтинг плюс 250. Кредиты. 0. Статус. Подопытный корпорации Нейрогалактикс. Образование. Специалист широкого профиля. Профессия. Биохимик, оружейник, техник, пилот малого и среднего наземного транспорта. Общее состояние организма 92% от нормы. Зафиксирован биологический имплант ранга А. Производитель неизвестен. Функционал временно недоступен. Требуется 100% слияние с нейросетью. Прогресс 10%. Это что, так и будет происходить регулярно в самый неожиданный момент? Стоп. Прогресс слияния с нейросетью достиг 10%. Скорее всего, из-за этого и появилось оповещение. Такими темпами мне придется ждать не 7 суток, а все 10. Надеюсь, слияние ускорится. Оповещение меня напрочь отвлекло от тяжелых мыслей и подтолкнуло к действиям. Сначала я собрал все свои вещи. Затем, чтобы не сидеть без дела, принялся перебирать хлам, лежащий в контейнере уже много лет. Разумеется, не просто так, а в надежде, что найду что-нибудь полезное. И нашел. Лом. Не сильно тяжелый, но явно прочный шестигранник, с одной стороны заостренный, а с другой расплющенный в эдакую изогнутую лопаточку шириной с ладонь. Привычное оружие в руке значительно прибавило мне уверенности. Жаль только, что чувство голода никуда не делось. Закончив перебирать хлам, внимательно осмотрелся. Труп лежал на том же месте, к сараю никто не приближался, все было спокойно. До вечера еще много времени, просто так сидеть не хотелось, и я, наконец, решился. Выбраться наружу и пройти вдоль стен контейнера не составило труда. У крыши здания с торца имелся небольшой навес, под которым меня точно нельзя было увидеть. И самое главное, отсюда до тела неизвестной было не больше 2 метра. Что ж, вот и настало твое время, лом. Как оказалось, мое нетерпение спасло мне жизнь. Чертова старуха не собиралась мне помогать, наоборот, хотела убить. Эта старая стерва каким-то образом настроила систему самоуничтожения скафандра таким образом, чтобы та активировалась сразу, как только у нее заберут из руки коробку с информацией. Мне, чтобы дотянуться до ладони с носителем, пришлось распластаться на земле и, удерживая лом в вытянутой руке, подцепить нужный мне предмет. Все это потребовало от меня сосредоточенности и предельных усилий. Все же шевелить металлическим шестигранником, весившим больше 2 килограмма, оказалось тяжело. И все же у меня получилось. Зацепив изогнутой лопаткой носитель, я рывком подтянул его к себе сразу на 0,5 метра. От радости расслабился, даже опустил голову на землю, не в силах больше удерживать ее на весу. Даже глаза закрыл от облегчения. А в следующий миг раздался грохот взрыва. На несколько секунд меня оглушило, дезориентировало. Да и зрение сохранил только благодаря тому, что глаза были закрыты, а лицом я уткнулся в землю. Однако вбитые с детства рефлексы начали действовать, несмотря на мое состояние. Перекатившись вплотную к стене, поднялся и осмотрелся. От тела старухи не осталось ничего, кроме разбросанных по округе ошметков. Лом тоже откатился, но не сильно, всего на 0,5 метра. И главное, носитель информации. Похоже, в момент взрыва лопатка защитила подарок старухи, и он отлетел всего лишь чуть дальше лома. Не знаю зачем, но я подхватил и лом, и носитель, который, по идее, должен был обходить за версту. Позже разберусь. А сейчас нужно валить отсюда. Сначала за угол склада, вдоль длинной стены, прочь от места подрыва. И главное, чтобы с орбиты не решили уничтожить постройку. До следующего угла добежал за несколько секунд. Резко затормозив, прислонил к стене лом и, наконец, рассмотрел предмет, зажатый в моей руке. Обычный носитель информации D-класса. Может, в словах хитрой старой женщины было немного правды? Вдруг внутри корпуса скрыт маячок? Взвесив все за и против, решил, что мои шансы на выживание очень низкие, и если я выброшу носитель, который обладает информацией о скрытых базах, то будет очень глупо. Мне сейчас нужно цепляться за любую возможность. Решено. Спрячу, а потом, когда истекут 7, точнее уже 6 суток, вернусь сюда. Как раз смогу прочесть, что за тайны скрывает эта коробка. Вот же, теперь еще думать о том, куда прятать. Хотя есть куда. Главное, чтоб с орбиты не начали опять стрелять. Повезло. Там на небе почему-то не заметили взрыв. Видимо, никто не наблюдал за квадратом, на котором располагался склад. Я простоял под козырьком крыши больше 10 минут, и за это время никто не отработал с орбиты по мне и моему укрытию. Что ж, значит, прячу полезную, но, возможно, опасную вещь и быстро ухожу отсюда. Металлические стены склада были высокими, но на них имелись выступы и наваренные петли, по которым я легко забрался под самую крышу. И тут, отыскав щель между кровлей и обшивкой, засунул в нее носитель информации. Теперь, чтобы его достать, придется лезть внутрь склада, но с этой задачей я справлюсь. Спустившись, подхватил лом и решительно двинулся прочь от строения, направившись к ручью. Если там нет рыбы, то хотя бы напьюсь вдоволь. Хотя поесть что-нибудь надо, иначе я уже к завтрашнему дню сильно ослабну. Судя по тому, что мне рассказала старая обманщица, если, конечно, в ее словах есть хотя бы треть правды, от меня не отстанут. Ни до полной интеграции, ни после. Ручей встретил меня на удивление чистой водой, и это удваивало шансы поймать хоть какую-нибудь живность. Быстро определившись, что делать, я оставил лом на берегу, достал из кобуры парализатор и медленно двинулся вниз по течению на расстоянии 1,5 метра от русла. Глубина хоть и большая, но с моим особым зрением мне видно все до самого дна. Первые несколько стаек рыбок я пропустил, слишком мелкие, едва ли с мой безымянный палец. Хоть и был голоден, решил, подожду, ради более крупной добычи. И через 15 минут мое терпение было вознаграждено. За очередной стайкой мелочи вдруг скользнула крупная тень. Мои глаза с трудом разглядели стремительные движения, но палец на спуске парализатора сработал. 2 выстрела, и я замер, ожидая результата. Вот же шустрые водоплавающие. Мимо. Пришлось немного сменить тактику. Замереть на берегу, притаиться и ждать. Так проторчал еще 5 минут, не меньше. Уже было решил вновь двинуться, но в этот момент 2 крупные рыбы, одна следом за другой, пронеслись вверх по течению. Конечно же, я вновь произвел 2 выстрела. «Есть!» Непроизвольно сорвалось с моих губ, когда в 2 метрах ниже по течению на поверхность плыла крупная рыбина, 40 сантиметров в длину. Ну все, теперь точно не умру с голода. Надо же, как повезло с чистым ручьем. Вытащив первую добычу из воды, тут же отрезал рыбе голову, которую бросил обратно в ручей. Незачем оставлять улики, и так наследил сильно. Если вдруг преследователям каким-то невероятным образом удастся выйти на этот сарай, то охотники быстро определят, где я ходил, чем занимался и куда после направился. Здесь не остекленная плазменной бомбардировкой почва, а трава. Охотники на раз прочтут следы. Потратив на рыбалку еще 10 минут, я все же заставил себя прекратить увлекательные занятия и двинулся обратно к месту, где оставил лом. К этому моменту у меня в рюкзаке лежало 4 крупные рыбины из 10 мелких. Хватит надолго, на 2 суток точно. Можно бы еще наловить, но я решил сделать это через несколько часов, когда удалюсь от склада. Да, двигаться буду вдоль ручья, вниз по течению, пока не начнет смеркаться. Тогда поверну на 90 градусов. В целом мне без разницы, куда идти, лишь бы подальше от шайки. Подобрав лом, закинул его на плечо, бросил взгляд на Архат и быстро зашагал прочь от места рыбалки. До заката еще много времени, успею пройти 10 километров. Жаль только, что желудок рычит. И боль такая, словно он уже начал сам самим собой питаться. В пустошах много опасностей. И то, что я ни с одной из них не столкнулся за сутки, это чудо. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается, и мое везение в том числе. Это произошло через 1 час после рыбалки. И ведь я знал, что рядом с чистой водой всегда водятся животные, а значит и хищники. Знал, но почему-то был уверен, что в середине дня посреди равнины никого не встречу. Ошибся. Более того, нарвись я на зверя-одиночку, даже не стал бы останавливаться, и тварь не рискнула бы напасть. Однако мне повезло нарваться на стаю падальщиков. Мерзкие существа, похожие на мелких животных, которых раньше любили держать в домах жители свалки. Только эти сильно изменились, отрастили иглообразные зубы, стали агрессивнее и, самое страшное, научились действовать сообща. Так что, когда на меня выскочил первый падальщик, я понял, что попал. Отступление 1. Отряд Крома Рогатова. «Все, отлеталась птичка», — произнес Хром, снимая с головы специальные очки. Они держали контакт с дроном, которым было так удобно проводить разведку местности. «Энергоячейка почти села. Минут через 30 вернемся, посмотрим, что удалось заснять. Может, я что-то упустил». «Увидел хоть кого там с орбиты пытались раздолбить?» — поинтересовался Лис, с удобством расположившись на склоне. «Повезло им. Нашли этот овраг за несколько минут до того, как был нанесен первый удар с орбиты. Успели спрятаться до того, как их заметили». «А ты чего такой разговорчивый?» — вдруг вспылил Кром. «Может, напомнить, по чьей вине мы здесь рыскаем, вместо того, чтобы лететь куда подальше из этой дыры?» «Прости, вожак», — тут же заскулил Лис, выставив перед собой руки. Кром бывал страшен в гневе, мог и изувечить. «Я же не специально. Надо было кого-нибудь напарники взять». «Да не скули ты», — рыкнул вожак шайки. Повернувшись к другому члену отряда, он спросил. «Эй, Маск, у тебя еще осталась вода? Дай сделаю пару глотков». «Держи, командир». Боец протянул Крому почти пустую фляжку, в которой плескалось лишь на самом дне. «Может, я сделаю вылазку? Удар был далеко, километров 25 от нас. А ты сам сказал 2 минуты назад, что видел ручей. По одиночной цели с орбиты вряд ли ударят. Дорого это, неэкономно». «Подождем, пока птичка вернется. Так и тебе будет легче отыскать направление», — ответил вожак. С Маском, чешуей, у него были дружеские отношения. В прошлом до карантина они служили вместе в одном пехотном подразделении. Правда, чтобы добавить себе уважение в глазах окружающих, говорили всем, что являются космодесантниками. Маск был рядовым, а Кром — капралом. У обоих имелись по несколько профессиональных баз, а у вожака еще и 3 модификации тела, которые даже после мутации продолжали работать. Главное, чтобы причиной этих ударов с орбиты был не шаролуп, иначе придется возвращаться с пустыми руками, — заговорил 4-й член отряда. Охотник Рост Кривоголовый. «Сплюнь, идиот!» — вновь начал заводиться Кром Рогатый. Зыркнув злобно на Лиса, он добавил. «Если мальчишки больше нет, кое-кому очень не поздоровится. Мигом перейдет из охотников в собиратели. Навсегда. Так что все заткнитесь и молча ждите, когда вернется птичка».